«Во власти мажора». Инна Стужева. Аннотация. Для меня это была любовь всей жизни, мой первый парень. Для него лишь мимолетное увлечение. Мы встретились спустя 2 года. Я чуть с ума не сошла, а он не узнал. Вернуть не получается, и я пытаюсь забыть. А он сначала отшивает, потом спасает и помогает разобраться с проблемами. Я ничего не понимаю, но пытаюсь начать жизнь сначала, как могу. Глава 1. Яна. Угробила свою машину ради наглого высокомерного мажора, и все без толку. Злость требовала выхода, и я поехала в клуб. Без разницы в какой, просто попросила таксиста отвезти в ближайший. Оторвусь по полной. В последнее время я жила за границей, но родители переехали в этот город и вызвали меня к себе. С тем, чтобы познакомиться с очередным кандидатом в мужья. И плевать, что меня это совершенно не интересует. От слова совсем. Даже досье на него подготовили, где расписывалось, какой он замечательный. Парень на фото и правда был более или менее, точнее, красивый, но это ни о чем не говорит. На самом деле папа просто заключал очередной выгодный контракт с неким Бересовым, и ему требовались дополнительные гарантии, кроме тех, что дает договор. Тем не менее, вопреки ожиданиям, парень мне понравился, и даже очень, потому что чем-то напомнил его. Но отец обломался, так же, как и я, потому что кандидат пришел со своей девушкой. У отца было такое выражение лица, когда парень с невозмутимым видом представлял спутницу. Даже настроение поднялось. В досье ясно говорилось «сводная сестра» и вдруг девушка. Все же и служба безопасности отца, которую он так гордится, без устали нахваливая и называя безупречной, иногда дает сбои. Теперь можно расслабиться. Но в меня вдруг словно черт вселился, стоило посмотреть на парочку — Кирилла и Лизу. Захотелось их поссорить. Да, я стерва. Жуткая злючка и зараза. И уже 2 года как поддерживаю этот образ. Потому что так проще, так удобнее. Я привыкла быть самой крутой и не хочу возвращаться к той наивной, милой, доверчивой девочке, какой была когда-то. Вроде этой Лизы. А этот красивый, самоуверенный парень так на нее смотрел. Так. Тот, кем я бредила все эти месяцы, тоже смотрел на меня так. Вначале. Пока не бросил. И не обрушил все свое внимание на другую девочку. Я готова была убить ту. Но она недолго купалась в лучах его внимания. Ее он тоже бросил, и довольно быстро. Потому что он не способен на любовь. Все бы отдала за то, чтобы и он когда-нибудь побывал в моей шкуре. А еще за то, чтобы вновь почувствовать, каково это, когда тебя желают так, до одури, до потери пульса. Когда ты и только ты — центр его вселенной, а он — центр твоей. Только ведь так не бывает надолго. И этот так влюбленный сейчас парень ее бросит. Они ведь чем-то похожи с ним. Не чем-то, многим. Решила доказать самой себе и этой девочке, что так будет, потому что всегда бывает. Потому что позавидовала. А если и правда он ее любит, то не поведется на меня. Так что никто ничего не теряет. Все они козлы. Лучше раньше, пока она еще не полностью растворилась в нем, как когда-то произошло со мной. Я полгода сидела на таблетках и столько же наблюдалась у психолога. 2 дополнительных языка выучила только из-за того, чтобы чем-то занять мозг и не думать. Не вспоминать, как он сломал меня. Сломал. Потому что я до сих пор не могу забыть и жить нормально. Как увидела сына Бересовых, решила, что с ним точно получится избавиться от наваждения. Он из этой же породы. Сильный во всех смыслах, уверенный. Такие нечасто попадаются. Смешно. Наболтала и этой Лизе, и заодно Кириллу, что у меня была куча парней и много опыта. А на деле только один парень. Только он. Хотя опыта и правда очень много. И дело не в том, что было не с кем, как раз наоборот. Я научилась привлекать, кружить головы, бросать. В совершенстве овладела этой техникой. Только вот дальше никогда не заходила. Так и не смогла пересилить себя и сделать это с кем-то другим. В последний момент срабатывал какой-то стоп-кран, и я убегала. Кирилл первый, с кем бы рискнула попробовать дойти до конца. И еще раз. Некоторое время я следила за ним. А когда момент оказался подходящим, аккуратно въехала в зад его крутой навороченной тачки. У парня свой автосалон и автосервис, так что очень удобно. Столько точек соприкосновения сразу появится. Рассказала о своем плане брату Артуру, с тем, чтобы уточнить детали, как именно лучше въехать, чтобы никто не пострадал. Он довольно избалован и любит разные подколы. Мою идею воспринял с энтузиазмом и даже страховал. По телефону, а потом лично удостоверился. Его машина проползла мимо нас вместе с другими. Как и сказал Артур, повреждения авто парня оказались намного меньше, чем мои. Я сразу же вызвала ДПС, пока он не решил смотаться. Я знала, что многие парни просто трясутся над своими тачками, но, понаблюдав немного за Кириллом, решила, он не из их числа. Такой не будет истерить из-за царапины на машине, так уж точно. Так и оказалось. Я все правильно сделала. А за время ожидания надеялась посадить парня на крючок. Я старалась, пустила в ход все обаяние, но не получилось. Он не повелся, и я не могла поверить. Неужели и правда так влюбился? Ей настолько повезло, и он умеет любить? Или мне просто нужно больше времени? Но тут же осадила себя. Хватит и этого. Ей просто повезло. Повезло больше, чем тебе, Яна. Смирись с этим. «Мы приехали. С вас 700». Прервал мои размышления таксист. Вышла из транса и осмотрелась по сторонам. «Яна, ты в такси сейчас и едешь в клуб. Развлекаться, танцевать». Я часто разговаривала сама с собой, чтобы не сойти с ума и не жить постоянно в прошлом. Усилием воли возвращала себя в момент здесь и сейчас, каждый раз. «Спасибо». Сунула ему 1000 и начала вылезать из салона. «Сдача». «Оставьте себе». «Спасибо огромное, девушка». «Не стоит». Отмахнулась и поскорее выбралась из машины. Хлопнула дверцей, распрямила спину и уверенной походкой направилась к курящему входа охранникам. Оба, как по команде, уставились на меня. Прошлись по всей фигуре, буквально пожирали глазами. С такими, как эти, стоп-кран точно сработает. «Привет, мальчики!» — пропела им и улыбнулась. «Надеюсь, фейс-контроль пройден?» «Само собой!» — хохотнул один. «Номерок дашь, красотка?» — поддакнул второй. Остановилась напротив парня и оглядела его с головы до ног. «А я обязана это делать, чтобы пройти в клуб?» — спросила нежным голосом, от которого парня повело. «Что обязана?» — не понял он, потому что надо было слушать, что тебе говорят, а не пялиться на мою грудь. Но мне несложно повторить. «Давать свой номер обязана, чтобы пройти в клуб?» «Нет». «Ну, значит, тебе не повезло». Развернулась и прошествовала мимо тупящей охраны с гордым видом. «Вот эти уже готовы, только помани. А ведь у них наверняка есть девушки, а то и жены с детьми». Заказала коктейль, и как только его получила, сделала большой глоток. Решила выплеснуть всю энергию в движении. Направилась к танцующим, вклинилась в массу дергающихся, вспотевших тел. То, что нужно. Не меньше 10 мелодий, еще 2 коктейля, и я почувствовала, что расслабляюсь. Решила передохнуть немного и сошла с танцпола. Оступилась и начала падать, но чьи-то сильные руки подхватили. «Аккуратнее», — прозвучал над ухом голос, от которого внутри все замерло. Галлюцинации, не иначе. «Тим, такая красотка, и прямо к тебе в руки», — хохотнул кто-то. «А ты уже достал хандрить, на себя не похож». «Марат, заткнись». «Тим». Имя и этот до боли знакомый голос из моих бессонных ночей. Мгновение, и все поплыло перед глазами. «Эй, с тобой все в порядке?» — спрашивал Тимур, а у меня слабость во всем теле. Я уже не слышу ни грохота музыки, ни чужих разговоров. Только стук своего сердца и его голос. Слишком невероятно. Не может быть. Он здесь? Почему здесь? Откуда? Или я просто схожу с ума? «Перепила, что ли? На ногах не стоишь. Иди сюда». Тимур легко подхватил на руки, словно я ничего не весила, и понес куда-то. А я вжалась в него, буквально вцепилась, спрятав лицо на груди, вдыхая его запах, все еще не веря в то, что это происходит со мной на самом деле, в реальности. Я прикасаюсь к нему в его руках сейчас. Словно вернулась на 2 года назад. Тогда он тоже вот так нес на руках и что-то говорил, успокаивал, после того, как я подвернула ногу на прогулке по пляжу. В тот непродолжительный период, когда мы были вместе. Мой первый, по-настоящему первый и единственный парень. «Вот, давай сюда. Осторожно». Он усадил на мягкий диван, но не уходил. Сел передо мной на корточки. «И все в порядке?» «Нет, не в порядке. Совсем не в порядке». «Тебя как зовут? Имя свое помнишь?» «Дальше тянуть нет смысла. Яна, тряпка. Какая же ты тряпка? Соберись!» «Меня зовут Яна». Подняла голову и посмотрела прямо ему в глаза и задержала дыхание. «Я-то знаю свое имя. А ты, Тимур, вспомнишь ли меня в череде своих девушек?» «Яна», — повторил за мной, будто о чем-то раздумывая. «Ну же», — подгоняла мысленно. «Неужели даже никакого отблеска?» Но по взгляду понимала. Горечь подступила к желудку волной. «Нет, не помнит. Совсем не помнит. После меня, наверное, сотни девушек вертелось вокруг него. Или он вокруг них. Без разницы, итог все равно один. Тот, о ком все твои мысли, даже не помнит тебя. А ты снова тряпка, дура, пустое место. Соберись уже». «А тебя как зовут?» Произнесла, буквально выдавливая из себя каждое слово, усердно делая вид, что мне, в общем-то, все равно. «Тимур». «Да, ясно, Тимур». И снова мысленный пинок. «Ты стерва, стерва, уверенная в себе и беспринципная». «Может, воды?» — предложил он. Я кивнула. Тимур поднялся, продолжая разглядывать, взял бутылку воды и протянул мне. «Держи». «Спасибо. Очень мило с твоей стороны». Банальность. Холодная дежурная улыбка. Пусть видит, что он меня совсем не заинтересовал. Это его заденет. Еще как заденет. «Мы случайно не встречались раньше?» Вдруг спросил он, а я в очередной раз осознала, как здесь душно, невыносимая духота. «Не думаю, я бы тебя запомнила», — сказала быстро и повела плечом. «Скольких усилий это стоило?» Открутила крышку и сделала большой глоток, потом еще один, а потом еще, но так, что капли воды начали стекать по шее в район декольте. «Пусть смотрит». Наряжалась не для него, но он видит. «Видит. Пусть смотрит. Хочу, чтобы смотрел». Тимур это делал. Смотрел. Долгим взглядом, который менялся на глазах. Не стоило особого труда понять, о чем именно он начинает думать. Он не узнал, просто увидел перед собой очередную симпатичную девчонку и теперь думает. Только у него получается делать это так, что хочется пойти за ним на край света. Или как минимум в приватную комнату, тут же, без дальнейших разговоров, чтобы испытать лучшие моменты в жизни. Парням из охраны на входе следует взять у него пару уроков. Совсем не изменился за 2 года, только возмужал слегка. Серьга, кажется, другая. Для меня это отдельный фетиш. Зависала на ней всякий раз, когда он приближался. Когда обнимал или наклонялся, чтобы поцеловать, она поблескивала в полумраке, и меня это жутко заводило. Всегда неосознанно выбирала парней с серьгой, хотя и понимала, что дело совсем не в ней. «Тимур, спасибо за помощь. Мне нужно идти», — произнесла и огромным усилием воли подняла свое предательское тело с дивана. «Посиди с нами, красотка», — высказал приятель Тимура, довольно симпатичный парень. Послала ему нежную улыбку. «Извините, мальчики, никак не могу». Постояла пару секунд, привыкая к вертикальному положению, и направилась к бару неспешной походкой, стараясь ступать ровно. «Срочно нужно туда, подальше, от него. Уйти красиво, волнующей походкой от бедра. Ты же так представляла себе в мечтах. Ночами не спала и все воображала, как вы встретитесь через время. Он пожалеет, что бросил тебя тогда, локти будет кусать, биться головой об стену от безысходности». Влюбится до одури в тебя новую, а ты уйдешь от него вот такой соблазнительной, сводящей с ума походкой. Мечты, мечты, которые никогда не станут реальностью. Села за стойку и попросила стакан апельсинового сока. Принялась выравнивать дыхание. Ну вот это произошло, мы встретились вновь. Поговорили и разошлись. И небо не рухнуло на землю. Я все еще дышу, живу и даже пью ароматный напиток. Вот только не могу думать ни о чем другом, как о том, что он сейчас делает. Принялась медленно считать про себя. 59, 58, 57. На цифре 1 я обернусь, не раньше. Чтобы убедиться, он и думать обо мне забыл, а клеит очередную красотку. Я ведь уже видела это, что мне терять? 3, 2, 1. Оборачиваюсь. Тимур сидит на диване в расслабленной позе на том месте, где за несколько минут до этого сидела я, со стаканом в руке, и буравит меня взглядом.